что любовь — это расставанье. Я не верил, что потом будут ожидания. Я не думал, что прощу и забытым буду. Я не думал, что хочу, и поверил чуду. Мне не нравилась зима, холодом и снегом. Мне не нравилась весна с лякотью и ветром. Я не мог понять отца мудрого совета. Я считал все от конца и жалел об этом. Мне осталась от тебя черная отметка, мне осталась от тебя только горстка пепла. Мне не верилось в порог лаконичной сути, о судьбе не говорят, несчастливым будешь. Но я понял, и пошло в нужном направлении. Но я понял, и ушло чье-то наваждение. Но я вылечил себя пара-тройка строчек, и я выложил себя на простой листочек. Только просто все я ненавидел, просто только я тебя обидел. Просто я в своих поступках разобрался, только сам признаться я себе боялся. Только просто все я ненавидел, просто только я тебя обидел. Просто я в своих поступках разобрался, только сам признаться я себе боялся. Что любовь — это расставание.